Ебаная дура! Нахуй его пускай! Ну ладно, хуй, бля! Без моей сусуя! Дорогой человек, ты не прохуй, блядь. Ну такой.